записанный по-французски Полиной Виардо в 1883 году. Он с ужасом смотрел на клубы дыма, валившие из-за трубы и вверх по мачтам, и думал лишь о том, как спастись. Не владея собою, жалобно стонал: «Умереть таким молодым!» И, расталкивая женщин и детей, пробирался к спасательным лодкам. К счастью, берег был недалеко. Капитан посадил пылающий пароход на мель, пассажиры пересели в лодки. Оказавшись на земле, Тургенев устыдился своей трусости. К радости от того, что удалось спастись, примешивалось чувство стыда за недостойное поведение перед столькими людьми, которые, конечно, расскажут обо всем матери. В самом деле, о его поведении на корабле стали рассказывать анекдоты в русских салонах. Рассерженная Варвара Петровна написала сыну: «Почему могли заметить на пароходе одни твои ламентации? Слухи всюду доходят. И мне уже многие говорили, к большому моему неудовольствию: этот высокий господин Тургенев, который причитал, который говорил умереть таким молодым, там дамы были, матери семейств, почему же о тебе рассказывают? Что ты, мсье, не твоя вина, но что ты трусил, когда другие в тогдашнем страхе могли заметить? Это оставило на тебе пятно. Ежели не бесчестное, то ридикюльное». Письмо от 14 марта 1839 года. Таким образом, даже на расстоянии мать журила его как мальчишку. Он постарался об этом забыть, погрузившись в университетскую жизнь Германии. Берлин, куда после морского приключения он добрался в экипаже, был в то время небольшим, тихим, чистым и скучным городком. Немцы вставали в 6 утра, работали весь день, и в 10 вечера дома закрывали двери. Пустынные улицы, охраняемые ночными сторожами, засыпали. Этот погруженный в размеренную жизнь городок был, между тем, островком знаний. В университете Тургенев добросовестно слушал лекции по греческому, латыни, истории и особенно прилежно гегелевской философии. По приезде в Берлин он сблизился с группой русских студентов, идейным вождем которых был Станкевич. В центре разговоров студентов было учение Гегеля. Следуя взглядам почившего учителя, они утверждали, что исторический путь человечества — абсолют, что мир движется к своему концу. Эта концепция обосновывала, казалось им, покорность самодержавной власти. Другие, между тем, считали, что тоже учение Гегеля может быть положено в основу революционного учения. Коль скоро движение сопротивления существовало в народе, следовательно, у него были на то основания. Как обоснован был строй, против которого оно выступало? Оказавшись в этом водовороте идей, Тургенев не решался определенно высказать свое мнение. Всю свою жизнь он будет избегать крайностей. Впрочем, он с большим удовольствием сочетал идейные баталии со светскими развлечениями. Бывал на балах, маскарадах, театрах, грацевал на лошади и гордился счастливой связью с госпожой Тютчевой, матерью 4 детей. Дабы присматривать за сыном, Варвара Петровна отправила в Берлин в качестве писаря одного из своих крепостных, Кудряшова, человека мягкого характера, образованного, незаконного сына Ветреного Сергея Николаевича. Сводный брат был немного старше Тургенева и всей душой предан ему. Однако помнил о своем долге и отчитывался в письмах к Варваре Петровне о жизни Ивана в Берлине. Иван и сам регулярно писал матери, любовь которой к сыну стала еще сильнее из-за разлуки. В дневнике она писала: «Ах, Жан, ты мое солнышко! Я вижу только его, а когда оно заходит, я ничего уж не вижу». И далее: «Будь ты уверен, что ты звезда моя. Я на нее гляжу, ею руководствуюсь, тебя жду, жду, жду». Она ревностно требовала, чтобы сын рассказывал в подробностях самые интимные детали своей жизни. Если он задерживался с ответом, то, желая успокоить себя,